Глава 37. Домой. Надя. Настойчивое внимание старухи давит мне на нервы. С улыбкой маньяка она ждет, когда нам сообщат о кончине Валентины. И если она узнает, что я ничего не подсыпала бывшей свекрови, то мне даже страшно предположить, какой ее шаг станет следующим. Пластиковая колба с препаратом так и осталась в моем кармане. Очень надеюсь, что пальчиков с нее хватит, чтобы доказать причастность старухи к покушению. Сбегаю от Алевтины к дочке на кухню. Она сегодня поздно встала, потому что практически не спала ночью. Чесались руки, второй этап аллергической реакции. Тщательно слежу, чтобы Вера ничего лишнего не ела и не пила. На завтрак завариваю ей и себе кашу из пакетиков. Чай тоже только порционный из новых чашек. Эта паранойя выматывает. Иван обещал, что скоро придет за нами. По сути, у него есть только эти сутки. Только сутки есть у моей нервной системы. Больнее всего мне смотреть на то, что дочка чувствует себя здесь как дома. Она балуется, смеется, таскает из спальни в гостиную игрушки и смотрит телевизор. Хотя, с другой стороны, это очень хорошо, что Вера так быстро оправилась. Я бы не хотела, чтобы вся эта история оставила след на ее психике. «Мамочка, смотри, я принцесса Лу!» — крутится Вера вокруг меня с бутербродом в руке. «Похоже?» На дочке цветная юбочка, белая футболка и ободок в виде золотого рога. Старые подарочные запасы Валентины, которые не случились на Новый год. «Да», — киваю, — «конечно». «А я успею еще мультики сна дневного посмотреть? А в садик когда пойду?» «Не успеешь», — раздается категоричное за нашими спинами. В кухню входит Витор. «Ты хотел бы позавтракать?» — спрашиваю его с опаской. «Оставаться с бывшим мужем один на один мне хочется меньше всего. Я чувствую в нем затаённое желание мести за публичное унижение, за сломанное будущее врача, за то, что смогла после него полюбить другого и не остаться на обочине жизни». «В гостиной занят телевизор», — отвечает Витор. Плюхается на диван и дергает на себя Веру. «Ну, иди с отцом посиди». Дочка, не оценив такого приглашения, пытается вывернуться из его рук. «Нет, пусти!» Я зажмуриваюсь и терпеливо выдыхаю. Мне хочется ударить Виктора сковородкой. «Она еще не доела. Отпусти ее, пожалуйста». «Что?» — оскаливается бывший муж. «Уже успела дочь против меня настроить». «Что ты такое несешь?» — спрашиваю сквозь зубы. «Если ты хочешь со мной пообщаться, то пойдем выйдем во двор». «Может, тогда сразу в спальню?» — скабрезно оскаливается Витор. Меня откровенно передергивает от непрошено нахлынувших воспоминаний, особенно теперь, когда есть чем сравнивать. «Это лишнее», — отвечаю с достоинством. «Очень прошу тебя, Витор», — понижая голос, надеясь до него достучаться. «Пожалуйста, не нужно добавлять нашему общению грязи. Я и так уже по горло». «Нет, ты слышишь, что твоя мать говорит?» — перехватывает Витор дочь за сколы. «Грязно ей со мной общаться». «Больно!» — верещит Вера. «Мамочка! Да что с тобой, Витор?» Подлетаю к нему и перехватываю за руку. «Она ребенок! У вас тут у всех крыша поехала, что ли?» Дочка начинает плакать. «Я не знаю, что мне делать. Чувствую себя предательницей перед Верой. Ей плохо, а я не могу защитить». «Не нравлюсь тебе?» — продолжает Витор зло общаться с дочерью. «Вы обе крысы неблагодарные, но ничего. Как только я получу полную опеку и вышвырну тебя на улицу...» Зло смотрит мне в глаза. «Я посмотрю, как вы запоете». «Мамочка, поехали домой», — всхлипывает Вера. «Я больше не хочу гостить. Я к Ване хочу». «А Ваня, значит, хороший», — опасно прищуривается. У меня все внутри обрывается. «Давай, Верочка, испугайся и просто расплачься, но нет!» «Хороший!» — рыдает она. И тут же Витор поднимает ее вверх по спинке дивана, как котенка. «Что ты сказала?» «Отпусти ее!» — срывает меня. Бросаюсь на бывшего мужа и начинаю его лупить со всей силы. «Отпусти, сука!» Силы отталкивают от меня в сторону. Я улетаю спиной в холодильник. Из открывшейся дверцы на меня сыпятся соусы и джемы. Что-то разбивается о кафель, что-то бьет меня по голове. Вера кричит: «Не трогай мамочку!» От ее крика мое сердце разбивается рядом с прочими осколками. «Вы все не женщины! Вы твари!» Рычит Витор и подлетает ко мне, хватая за волосы. «Бракованный человеческий вид! Или ты думаешь, я не знаю, что ты с Алевтиной решила отравить мать? И ты знаешь, это замечательно! Вы все так меня достали! Будешь гнить в тюряге, старуха в психушке, а это...» Он кивает на Веру. «Я отдам в интернат!» Задохнувшись от ужаса, я поднимаю голову, и вдруг как не вижу человека с фотоаппаратом. Он делает несколько снимков и быстро прячется вниз. В моей груди взмахивает крыльями надежда, что это не просто залетный папарацци, а человек Ивана. Господи, пожалуйста, пусть нам повезет. Из прихожей начинают доноситься мужские голоса. Витор тоже их слышит и настороженно оборачивается. Вера летит ко мне, растирая слезы со щек. «Мамочка! Мама!» — прячется в руки. К шагам и разговорам в коридоре добавляется еще и звук мотора электрокресла. «У них сбежали змеи!» — видимо, оправдываются охранники перед Алевтиной. «Нужно поймать!» «Да, змейки. Мы для фармы выращиваем!» Разбавляет мужской баритон женская тоненькая сопрано с дефектом речи прямо как у... «Тетя Маша!» — вскидывается Вера и подскакивает на ноги. «Тетя Маша!» — ускоряется, стуча пятками в сторону коридора. Я даже не успеваю ее перехватить, и слава богу, что не успеваю. В коридоре начинаются крики и шум. «Не дергайся!» — вдруг перехватывает меня бывший муж и приставляет к шее кухонный нож. «Видимо, твой депутатишка оказался чуть умнее, чем я предполагал, но в тюрьму не собираюсь». И в эту самую минуту на пороге кухни появляется сначала Аронов со своим другом-депутатом, потом люди с камерами наперевес и уже следом несколько политических. «Эй, придурок, отпусти ее!» — рычит Иван. От облегчения, что все закончилось, по моим щекам начинают неконтролируемо катиться слезы. «Мы сейчас выйдем и сядем в машину», — истерично отвечает им Витор. «А ее я выброшу по дороге, ясно? И вы не будете меня искать, а иначе я всем расскажу, что она убила мою мать!» Тяжело дышу и молюсь, чтобы в кухне не пустили Веру. В толпе людей ропот, щелкают затворы фотоаппаратов. «Конечно, конечно!» — выходит вперед и вступает в разговор с моим бывшим мужем полицейский. «Ты только не нервничай, парень!» Мы встаем в полный рост и медленно двигаемся к дверям, равняемся с тем самым полицейским. «Давайте пропустите человека», — кивает он всем столпившимся и вдруг делает резкий выпад в сторону. Я чувствую, как по моей коже ощутимо вдавливая скользит лезвие, чувствую легкое пощипывание от этого касания. «Надя, падай!» — дергает меня вниз Иван. На Витора со всех сторон наваливаются люди, прижимая к полу. «Суки, суки!» — бьется он в истерике. «Срочно сюда!» — выбегает в коридор из гостиной Мария. «Старухе плохо!» Я даже не дергаюсь. Туда спешит полиция. Королёв спускает со своих рук к нам Веру. «Мамочка!» — оплетает меня она всеми конечностями. Аронов прижимает нас к себе еще крепче. «Все хорошо!» — шепчет мне на ухо. «Все хорошо, родная!» Мне кажется, что это он больше себе, чем мне. Полицейские составляют протоколы. По их тихим перешептываниям я понимаю, что Вера пару минут назад все-таки стала наследницей состояния Шульц вместе с их клиникой. «Я хочу домой», — мяучит Вера. «Мамочка, поехали домой». «Малышка, мы пока не можем». «А поехали», — перебивает меня Аронов. «Тем», — оборачивается к другу. «Решите тут все». «Поезжайте», — кивает Королев. «Иван Дмитриевич, на пару слов». Отводит его в сторону полицейский. «Идите, одевайтесь и поедем», — целует Иван нас в макушке. «Мне кажется, что так быстро мы с дочкой еще никогда не собирались. Через 15 минут наша машина уже выезжает с территории поселка. Мы с Верой сидим на заднем сиденье, а Ронов постоянно смотрит на нас в зеркало заднего вида. «Я вас люблю», — двигается его губы. Счастливо зажмуриваюсь. Очень слабо сейчас осознаю происходящее, но чувствую себя в абсолютной безопасности, безусловной ценностью. «Вы голодные?» — интересуется Иван, когда мы въезжаем в город. «Хочешь кушать?» — спрашиваю Веру. «Хочу», — оживляется она. «Тогда могу предложить вам ближайшую бургерную», — говорит Аронов. «После съезда будет». «Годится», — киваю. Только почувствовав во рту котлету, понимаю, как сильно проголодалась за 2 дня. Дочка мне не уступает, сметая картошку фри, наггетсы и молочный коктейль. Наслаждайтесь. Со счастливым удовлетворением смотрит на нас Иван. Не уверен, что в ближайшее время мы сможем еще вот так поесть, чтобы нас никто внимания не обращал. Почему? Перестаю я жевать. Потому что через пару часов история семьи Шольц станет публичной, разводит руками Иван. Прости, Надь, но топить птиц такого полета можно только публично. Я понимаю, закусываю губу. Не бойся, накрывает мою руку свои Аронов. Вас будут трогать по минимуму, обещаю. Спасибо, шепчу, глядя ему в глаза. У меня к Ивану есть 10 вопросов о том, как мы будем жить дальше, но это все потом. Сейчас действительно значение имеет только то, что мы хотим быть вместе, несмотря ни на что. Вера, уловив атмосферу, чмокает в щеку испачканным в кетчупе ртом сначала меня, а потом Ивана. Боковым зрением я вижу, что люди за соседним столом фотографируют нас на телефоны. Ронов тоже это замечает. «Кажется, началось», — хмыкает. «Доедаем и бежим».